Ешика хмыкнула и притянула к себе Миха, которая сперва пыталась отбиться, но потом вздохнула и затихла в ее объятиях, любуясь огненными макушками кленов храмита Фукудзи. Школьницы рядом захихикали с удвоенной интенсивностью. «Что ты делаешь, люди же смотрят», — шипит ей в грудь Миха. «Стыдно же, плевать», — говорит Ешика. «Мы же в Киото, тут нас никто не знает. Я же тоже всадница Сумираги теперь», — думает она, пусть и младшенькая. «Это я теперь, решительная и хладнокровная. Это когда я прихожу, все проблемы решаются сами собой, а враги ищут место, чтобы вырыть себе могилку и закопаться туда самостоятельно, не привлекая лишнего внимания. Кто бы ни стал против тебя, будь это сам Будда, рассеки его», так говорит Майка, и она не будет колебаться. Она теперь, как они все, темная императрица, ПФФ, школьный титул, повелительница лезвий, это кличка братства, еще с испытания, ерунда. Она, одна из всадниц Сумираги, одна из ее молодых волчиц, и за ее спиной стоят гиганты, отбрасывая такую тень, что все враги поджимают хвосты и прячутся, намечая места для будущих захоронений. Ее слово может быть услышано на высоком диване всадниц, ее сила, это сила каждая из них. И конечно же, она любит Сумираги Тэйча. Вот так, она смотрит на Миха, затихшую в ее объятиях. Она любит и Миха тоже. Как? Миха она любит как подружку, как человека, который всегда ее поддержит и готов часами болтать о каких-нибудь глупостях. Ей жутко идут эти кленовые листья в руках, ее улыбка освещает все вокруг, когда она, смущаясь, наклоняет голову в бок. Ну а Сумираги Тэйча, она словно древняя загадка, она и здесь и где-то далеко одновременно. Она и простая девчонка, готова пошутить и подурачиться, но порой заглядывая в черные провалы ее глаз, Ешика чувствует что-то настолько огромное и жуткое, что ее передергивает, и все равно тянет к ней. Она, легка в общении, готовая смеяться и шутить, но в то же время рядом с нею Ешика всегда такое чувство, будто она ходит по краю пропасти, будто жонглирует горящими факелами, балансируя на канате, натянутом над бочками с порохом. Это будоражит. Рядом с Миха, тепло и безопасно, но этого мало. «Пойдем в гостиницу», — спрашивает Ешика у Миха, и та покрывается красным цветом, на некоторое время став почти такой же, как и листья кленов вокруг. «Прекрати, что за бесстыжие вещи ты говоришь?» Миха вырывается из ее рук и отворачивается, пряча свое разгоряченное лицо. Школьницы за спиной затихают. «Я номер сняла в лав-отеле», — говорит Ешика. «Там и наручники есть, и хлыст». «Да что ты такое?» — вскидывается Миха, потом замолкает и опускает голову. Тихо говорит: «Пойдем». «Ну вот и хорошо, а сюда мы еще вернемся», — обещает Ешика. «Завтра, например, после обеда, как выспимся». И они уходят из павильончика возле храма Тафукудзи, в сезон Мамидзи, завершив на сегодня созерцание алых листьев. Вслед им о чем-то шепчутся школьницы, раздается дружная кие. Конец пов. Абсолютный ноль. Ледяной молот, кричит Юки и посылает заклинание вперед. Дракон Запада. Инферно. Вслед ее заклинанию несется огненный дракон, сорвавшийся с рук Акиры. Сочетание убийственного холода, сменяющегося жаром пламени, буквально обдирает бетон стены потолка, вспучивает пол, покрывая его трещинами, вспыхивают и исчезают в небытие печати антимаги на стенах, так и не приведенные в действие. Слабость печати в том, что они работают только если все линии печати остаются неразорванными, любая черточка, разрыв и все, тонкое управление энергией высвобождается и взрыв. Вперед, Юки рвется вперед, и мы врываемся туда, где перед нами открывается громадный перрон и уходящий вдаль, втягивающий свой хвост в темную дыру туннеля поезд. Но мой взгляд прикован не к уходящему поезду, я смотрю на две фигуры, стоящие на перроне. Мужчина, тот самый Масадзи Китана, командир 731 отряда. Рядом с ним, чуть впереди, стоит худой человек с обритой налысо головой, раздетый до пояса. На груди у него татуировка, цифры 13. Все оставшееся пространство на коже тоже покрыто татуировками. Масадзи стоит прямо, опираясь на трости, смотрит на нас с выражением легкого любопытства и заинтересованности. «Так вы смотрите на таракана, забравшегося в вашу чашку с утра, и как он тут очутился?» На секунду мы все замираем. Я буквально спиной, своими кровавыми нитями чувствую, как моя команда расходится веером, чтобы не перекрывать друг другу сектор обстрела. «Браво!» — говорит Китана и лениво хлопает два раза, словно театральный критик на премьере средненького спектакля. Было интересно следить за вами. Думаю, что здесь вам и наступит конец. Предлагаю разделиться, говорю я. Читаси и я разберемся здесь. Остальные, за поездом, может еще успеем. Я исхожу из того, что даже во время антимагической блокировки у меня и Читаси наибольшие шансы справиться с, что бы тут ни задумал Китана. С остальными пойдет Майка, на случай антимагического противодействия. А если противодействия не будет, то Акира и Юки дадут жару любому. Нам надо Ишика выручать, вдруг она на этом поезде. Не, говорит Китана. Вы нужны мне тут, все. И в этот момент человек с татуировками поворачивается боком, и Акира рядом со мной охает. На спине у него стеклянные пробирки с мозгами в них, словно бы кто-то поставил ему гигантские банки и сделал его похожим на дикобраза. Вы, маги, слишком надеетесь на свои способности, задумчиво произносит Китана, пока худой человек с татуировками рядом с ним покрывается жгутами мышц и вырастает вверх и вширь, словно Майка в первом гире. Вы идентифицируете себя с ними, продолжает Китана. Вы думаете, я маг-пирокинетик, я гидрокинетик, я менталист. Но вы даже не задумываетесь, откуда у вас эти способности, для чего они вам. Вы даже не понимаете, своим умишкам, что то, что было дано, может быть отнято. Идиоты, вы уже обошлись мне в некоторый регресс в моей работе, поэтому я не буду раскидываться ресурсами. Вы все нужны мне. Он поворачивается к татуированной глыбе мышц, что стоит рядом с ним. 13-е, говорит он, они нужны мне живыми. Глава 23-я. Говорят, что любые планы в боевом столкновении идут туда, куда Ганнибал своих боевых слонов не гонял. И это правильно. Особенно, если все ваши планы состоят в том, чтобы догнать гада и навалять ему. Вообще вся сцена очень напоминает дешевые боевики класса, снятые на третьесортной гонконгской студии с одними и теми же актерами в массовке и картонными декорациями, полетами на плохо скрытых трассах и повторениях одного и того же трюка. Вот они мы, стоим, разойдясь веером, вот уезжает поезд, где возможно находится наш друг и товарищ Ишика, вот, между нами и уезжающим на Токио-4 поездом, стоит главный гад собственной персоной и практически произносит монолог злодея. А вот, между нами и главгадом, стоит 13-е, кто бы это ни был. 13-е. Команда бьет хлыстом и ничего не происходит. Потому что сейчас мое время. Это я должен сейчас встать в полный рост и улыбнуться. И прочитать монолог героя, если позиционировать себя как герой. И не потому, что мне дадут время для этого, как в этих самых гонконгских боевиках и мангах про роботов, которые так любят чипу. Нет, просто, я подготовился. Пусть минимальный план, но все же он у меня был. Наверное, монолог, который сейчас я должен произнести, должен был бы прозвучать как-то так. Ты, наверное, удивляешься, что не можешь пошевелиться. Китана-сан, посмотри внимательно. Взгляни на свои руки. Взгляни на свое тело. Видишь, на свету мои кровавые нити едва-едва поблескивают. Все же можно заметить. Да, я знал, что это помещение будет покрыто печатями антимагии, а потому заранее, еще даже не войдя сюда, пустил под бетоном покрытие свои кровавые жгуты, а потом охватил ими весь перрон. Сейчас ты стоишь внутри моего бордового кокона, пронзенный тысячу кровавых нитей, настолько тонких, что ты их даже не чувствуешь, но они блокируют твои нервные импульсы, и все, что ты можешь сейчас делать, это говорить. А потому, говори, Китана-сан, и может быть, в зависимости, где сейчас наша Ишика, может быть, ты умрешь быстро, и я не отдам тебя в руки Читян, которая не такая добрая, как я, и, похоже, имеет на тебя вот такой зуб. Такой монолог я мог бы прочитать, да, с пафосом и прочим. Но у нас нет времени на глупости, время сейчас словно золотой песок, так же драгоценно и так же утекает сквозь пальцы. Акира, Юки, командую я, эти двое, самые мобильные, за счет ледышек Юки и реактивной тяги Акиры, они смогут догнать поезд и... Грохот взрыва, земля трясется под ногами, в воздух вздымаются клубы пыли, и мой бордовый кокон внезапно проседает под тяжестью тысяч тонн грунта. Лампы освещения вспыхивают и гаснут, наступает полная тьма, кто-то кашляет рядом. Что это было? Вспыхивает огонь, освещая пространство вокруг. Акира, тоннель завален, взорван, и выход тоже. Читаси включает фонарик и быстро обводит ими вокруг, на секунду остановившись на двух застывших фигурах, Масадзи Китана и 13-й, стоящих в моих нитях, словно крупные мухи, которые запутались в паутине. «Жуткая у тебя способность все-таки», — говорит она, разглядывая замерших, останавливаясь взглядом на каплях крови, выступивших в тех местах, где едва видные нити выходят из кожи. «Иногда я так рада, что ты на нашей стороне. Они мертвы?» — спрашивает Юки, подходя ближе. «Нет, просто обездвижены. Эта идея пришла мне в голову, когда Читаси рассказывала про Диммак, искусство остановки человека путем нанесения ударов по нервным узлам. Говорят, что мастера владели искусством отсроченной смерти, говорю я. Но так как я не специалист, то я просто перекрыл большинство нервных узлов диэлектриком, проще говоря, нервный импульс не проходит через эти узлы, плюс утолщенные нити поддерживают их, блокируя судороги и прочие движения физически. Но говорить они могут, теоретически. Коридоры вверх завалены, говорит Макото. Такое ощущение, что реактор взорвали. Не знал, что у нас был механизм самоуничтожения, а его и не было, отвечает Китана, не поворачивая головы. Это кто-то из ваших гениев взорвал. Что иронично, не находите. Вы сами себя завалили. Если будете сотрудничать и согласитесь сдаться без сопротивления, я могу направить сюда спасательную бригаду. И может быть вас даже откопают до того, как у вас кончится кислород. Что-то ты слишком уверен в себе для человека, который засыпан тут вместе с нами. Прищуривается Майка. Ты-то у нас тоже далеко не гений. Да, ну не знаю. Китана вдруг поворачивает голову и тонкие нити разрезают его челюсть и шею. На секунду я думаю, что он, как настоящий самурай, нашел в себе силы и способ покончить с собой прямо тут, но из разрезов не течет кровь, они затягиваются прямо на глазах. Неужели вы думаете, что я стал бы ждать вас на перроне как злодей из дешевой оперы? Хмыкает он. Признаю, тринадцатую жаль, может все же отпустишь ее, обещаю, что она не будет нападать на вас, смысла в этом все равно нет, вы все тут считай уже трупы. Вверху, почти 200 метров грунта и бетонных перекрытий, объем помещения, он накидывает взглядом огрызок перрона, который я успел защитить своим коконом. Да вы еще и кислород жжете. Кивает на огонь в руках у Акиры, та гасит его и прячет руку за спину. Так что жить вам недолго осталось. Вокруг сломанные плиты с печатями и хотя большинство не работает, оставшихся достаточно, чтобы вы не смогли телепортироваться, даже если бы среди вас был маг-пространственник. А такого мага среди вас нет. Как интересно, говорю я, сворачивая кровавые нити в кокон, заворачивая в него тринадцатую и аккуратно положив ее на потрескавшийся бетон. Темноту разгоняют лучи 3 фонариков, которые в свое время раздал запасливый Макото. «Время пришло», — говорит тот самый боец, имя которого мы так и не удосужились узнать, тот, который стрелял своим товарищем в спину. «Я бы хотел принять свою смерть из ваших рук, Читаси сама. Это честь для меня». «Да что с вами такое?» — бормочет Читаси. «Что вы все помереть торопитесь?» «Он дело говорит», — пыхтит Макото. «У нас не так много кислорода и нужно экономить его до того момента, как вы найдете решение. Предлагаю снизить потребление кислорода до минимума, в том числе, сократив число активных потребителей». Он с явным намеком посмотрел в сторону 13-й Китана. «Я, кстати, воздухом не дышу. Этот биоконструкт не нуждается в кислороде», отвечает Китана. «А вот 13-е, что же, вот твоего мнения тут не спрашивают», ворчит Майка. А я тем временем упаковываю биоконструкт Китана в кокон. Даже если в него встроена бомба или еще какая пакость, теперь он изолирован от нас. Я оставляю ему возможность говорить, но закрываю глаза, хотя, наверное, он все равно может видеть нас. Или ему это и не нужно. Он сейчас где-нибудь в десятках километров отсюда, например, в Токио-4. Если вдуматься, то скорее всего оригинальный Китана никогда и не покидал Лазурного дворца, где он, согласно воле императора, неуязвим. Так что все, что у нас есть, это 13-е, с несколькими банками на спине и его голем. Насколько это ценно и можем ли мы обменять вот это на Ешика? И второй вопрос, как отсюда выбраться? Кашусь на Майка, та отрицательно мотает головой, дескать уже звала, не откликается. Читаси в свою очередь что-то шепчет про себя, то же самое делает и Юки, подбрасывая на ладони конфетку. Ничего. Видимо, сломанные печати на обломках бетона как-то блокируют или ее способность телепортироваться к нам, или просто фонят, мешая услышать, что ее зовут. Значит, никакой Сакуры. А жаль, мысленно прикидываю несколько вариантов освободиться из завала. Все не так безнадежно. На ум приходит два варианта сразу. Первый – окутать всех щитом и прорывать путь вверх своими лезвиями. Я не устаю, вернее, моя кровушка не устает, сам-то я устаю, но это скорее моральная усталость, выдержу. Просто скорость такого передвижения, хорошо. Второй вариант – прикрыть всех щитом и попросить Акиру и Юки сделать свой Акиюки. Их в эпицентре не задевает, остальные под защитой. Даже если с первого взрыва не удастся, точно не получится, повторять до готовности, пока не выкинем весь грунт наверх. Здесь тоже есть недостатки, Акире и Юки нужен кислород, будет ли он при взрыве в полости грунта, и не рухнет ли оставшийся грунт сверху, и выдержит ли мой щит несколько последовательных взрывов. Вот для чего нам институт нужен, думаю я, чтобы не гадать каждый раз на кофейной гуще, а точно знать, иметь возможность расчеты провести, а не тыкать пальцем в небо. Ладно, думаю я, как в анекдоте про математика, решение проблемы есть, теоретически. Тем более, что можно не рыть вверх, а рыть в направлении туннеля, так быстрее будет и легче. Сейчас время для переговоров. Китана не против поболтать, ему-то что, он сейчас в комфорте сидит, наверное, еще и чай пьет, или саке, или коньяк с лимончиком. Добраться бы до этого гада, думаю, все-таки придется экономить кислород. Говорю я, следя за реакцией биоконструкта. У него есть пульс, дыхание, правда он уверяет, что не потребляет кислород, но внешние признаки все имеются, как иначе выдать голема за живого человека. Дыхание и пульс прилагаются, правда пульс уж больно ровный, значит придется упокоить 13-ю. Продолжаю я, никакой реакции, ровный пульс и дыхание, значит голем достаточно автономен. У нас же браслеты есть, встревает Юки и трясет серебряной полосой на запястье. Точно, а я и забыл про эти удивительные образчики хайтика золотого города, Унклайдит и Камкана, удивляется Китана. Обычно эти ребята не дают их кому ни попадя. Давайте договоримся, вы предоставляете мне один Унклайдит, а я снимаю с вас все обвинения и отпускаю во свояси. Для начала скажи, где сейчас еще одна наша подруга? Читаси избегает называть имя и фамилию. Правильно, хотя, наверное, уже поздновато. Хаэм, удивляется Китана. Всех ваших беспокойных пациентов вы уже сами освободили. Если кто-то и пропал, то это в результате ваших собственных действий. Как показывает практика, это вполне возможно. Ты мне мозги не пудри. Ревет Майка и дает голему подщечину, да такую, что у того голова чуть не отлетает. Говори, где она? А вот это было бесполезно и неконструктивно. Ровным голосом отвечает голем Китана. Боли я все равно не чувствую. Ладно, говорю я. В любом случае надо рыть в направлении туннеля, не рекомендую. Голем Китана пытается пожать плечами, но кокон держит его. Мало того, что туннель обвален, так еще и Цербер запущен. Вы аккуратно на него выйдете, а он вас вместе с Унклайдитами сожрет. Будет такая потеря для науки. Я бы и вас изучил, но вы будете активно сопротивляться. Есть у меня парочка теорий насчет ваших способностей, особенно насчет этих кровавых нитей. Плевать мне, что ты рекомендуешь. Майка снова дает затрещину голему и у того мотается голова, словно у тряпичной куклы. Повторяю, это бесполезно, говорит голем, и надоедает. Я не чувствую боли, зато я чувствую удовлетворение, поясняет Майка. Вот прямо хорошо становится. Вот тебе еще, за Акиру, за Читян, и вообще, я, пожалуй, Джин позвоню, говорит Юки, наблюдая за тем, как Майка метелит то ли клона, то ли голема Китана. Она смотрит на браслет, подавая мысленную команду, и откуда-то из угла зала раздается веселенькая трель. Что? Вскидывается Юки, трель тут же замолкает, но Юки уже в этом углу, хватает рукой пустоту и вытаскивает оттуда чумазую и перепуганную Джин. «Ты-то тут откуда?» – спрашивает Читаси. «Тебе же было сказано домой отправляться, в смысле, на пункт сбора номер 2, а я Чипу туда отправила», – говорит Джин. «А то вдруг вам помощь нужна будет, зашибись», – говорю я. «У нас было 4 браслета, у меня, Юки, Джин и Чипу, и 3 обладателей, внизу, под завалом. Звони Чипу», – говорю я, – «авось хоть он у нас приказы выполнять может, хотя, постой, наверное, лучше с Сашей связаться». Я посылаю мысленную команду этой чудо-техники, простую как 3 иены, связаться с Сашей. Я не знаю ни ее номера, ни где ее искать сейчас, но это же технологии города. создатель Читаси. Раздается голос из браслета. Ага, значит, не мысли-связь. С другой стороны, браслет на мне, как бы Читаси услышала ее по мысли-связи. Опять-таки неизвестно, способны ли искины на мысли-связь. Саша, отвечает Читаси, нам нужна помощь. Конечно, создатель, отвечает Саша, а я затыкаю толстыми жгутами уши у голема Китона, хотя сомневаюсь, что это поможет. По-хорошему надо было его ликвидировать, он прямо сейчас о нас много узнает, но с другой стороны, и мы о нем тоже. При этом, учитывая особенности нашего любимого и родного Сейтики, о нас-то узнать нетрудно. Итак, половина города все про нас знает, только дикие слухи спасают. А вот про Масадзи Китона, профессора и академика, известно очень мало. Как там говорил Сунь Цзы, непобедимость заключена в тебе самом, возможность победы заключена в противнике. Поэтому нужно знать своего врага. Чем лучше знаешь его, тем больше возможностей победить. Затыкаю ему уши, но не сильно надеюсь на то, что это поможет его изолировать от информации. Мною была проведена атака на вражеские, говорит Саша. В результате я смогла уничтожить и. В результате уничтожения и была запущена перегрузка реактора, что вызвало его взрыв. Так это ты сделала. Хватается за голову Читаси. Нахрена. Проявила разумную инициативу, поясняет Саша. Согласно плану, вы к тому моменту уже должны были выйти с базы, а отследить это с помощью спутника я не имела возможности, ввиду оптической невидимости, накладываемой одной из членов вашей команды. Кроме того, с момента проведения удачной атаки на ИИ, я уже не имела возможности остановить перегрузку реактора. Ты точно хотела всех нас угробить, говорит Читаси. Суицидница чертова, если бы. Саша почти по-человечески вздыхает. Даже в случае вашей смерти, создатель Читаси, я буду вынужден работать на ваших товарищей по команде. Уж лучше вы, чем Чипу. Твой чертов и чуть нас всех не угробил, заявляет Акира. И поезд ушел. Также мною была допущена ошибка в определении местонахождения члена группы Ишика Ким, добавляет Саша как будто со скрытой мстительностью. Она не была захвачена штурмовыми подразделениями Инквизиции. А где она? Вопрос слетает с языка, прежде чем я успеваю подумать. В Киото, отель Алые Сердца. Что она там делает? Как что? Листьями любуется, говорит Майка. Сезон Мамидзижи. Ну, Ишика, ну погоди, грозит кулаком Читаси. А мы тут ее ищем, с ума сходим. Могла бы предупредить. Она воспользовалась документами третьего лица, родственницы ее подруги, объясняет Саша. Потому я и предположила, что ее захватили. Видите, создатель Читаси, я совершенно бесполезна. Думаю, меня надо наказать. Полагаю, что кульминацией всех наказаний является казнь, то есть выключение. Все вокруг меня помирать торопятся, ворчит Читаси. Поживи еще немного, жизнь – страдание, изрекает Саша. Чего изволите еще, кроме как заставить меня страдать и дальше? Как нам отсюда выбраться? Спрашивает Читаси. Есть мысли, раз уж Ишика нашли, спросите у Марии Сан, советует Саша. Несмотря на то, что она мне не нравится, у ее браслетов есть функция портала, это раз, точно. Вспоминаю я серый овал портала перед проволочной изгородью. Есть. А во-вторых, ей это все точно не понравится, заканчивает Саша. Ну, я смотрю вокруг. Серые обломки бетона, торчащая, гнутая арматура и тихое журчание воды. Грунтовые воды уже начали просачиваться сюда. Еще немного, и здесь не останется воздуха, ну или будут пузыри под потолком. Выбора-то особо и нету. Мария-сан, спрашиваю я у своего браслета, какого черта вы там творите? Раздается громкая мысль у меня в голове. Вы в своем уме вообще? Вы теперь у нас не просто террористы, а прямая угроза монархии. Извините, Мария-сан, говорю я. Видимо и правда придется монархию менять. Как там? Прогнило что-то в датском королевстве. Не смешно, отрезает Мария. Я же просила, с минимальными жертвами. Вошли и вышли, как хорошие диверсанты. А вы как слоны в посудной лавке. Да ты вообще видела, что тут происходит? Ревет белугой Майка. Видимо, мысли-связь передается всем нашим. Тут людей в кислоте растворяют. Из людей картриджи для големов делают. А они, живые еще. Вы там в своем городе совсем с ума посходили. Молчит Мария, а Майка распаляется все больше. Ее несет и она говорит, что в гробу видела такой вот гуманизм, который позволяет этому ублюдку. Тут она снова пинает биоконструкты Китона, над людьми такие эксперименты делать. И что она лично этот ваш золотой город найдет, с чистюлями, которые позволяют вот этому на земле Ямато происходить, после того, как всех здесь переловит, пойдет и вам там всем в городе устроит. Майка-сан, говорит Мария, и голос у нее печальный, вы понимаете, что, угрожая золотому городу, вы ставите меня в затруднительное положение, я буду вынуждена отказать вам в помощи. Я толкаю Майка в бок, не могла помолчать. Вот вытащила бы нас Мария, тогда и Ари на нее, можешь даже леща прописать. А сейчас, когда мы под землей и только браслеты Камкана могут нас отсюда вытащить, крайне неразумно было угрожать золотому городу. Гуманисты гуманистами, а вот оставит нас тут подыхать от недостатка кислорода. Нет, ну я-то выживу, мне и кислорода не надо, но остальные... говорит Майка и чешет затылок. Ну, не подумала, ляпнула. Давай ты сперва вытащишь нас отсюда, а там и поговорим. Кстати, у меня остались все данные с серверов научного комплекса, звучит голос Саши. Все видеозаписи всех экспериментов. Я не специалист, но публикация этого в сети вызовет волнения, которые могут привести к гражданской войне. А я все равно выберусь отсюда и восстановлю всех своих, даже если кто и помрет, говорю я. Но если и вправду кто-то умрет от недостатка кислорода, то я буду очень зол. Прямо вот очень. Ладно, вздыхает Мария-сан, угроза излишни. Я бы все равно не бросила вас умирать. Соедините ваши браслеты и бросьте на пол. Я запрограммирую вам точку выхода. Но потом, нам нужно будет поговорить. Как скажешь, дорогая, как скажешь, говорю я, поднимая за собой в коконах 13-ю и голема Китона. Глава 24. Не спится? Рядом со мной оперлась на перила Юки. Я отрываюсь от созерцания огромной луны над поверхностью моря и поворачиваюсь к ней. Мне и вправду не спится. В то время как практически все наши так вымотались, что практически сразу вырубились, едва дойдя до своих кают. Кают? Да, мы же на корабле. Санта-Терезия кто-то назовет это прогулочной яхтой, но как по мне, полноценный корабль. Именно сюда и вывел нас серый портал Марии-сан. Сюда же была доставлена Йошика из своего лав-отеля в Киото, вместе с Миха, потому что ситуация напряженная и кто тут кого будет сортировать в такой спешке. Доставила Йошика наша Сакура, которая появилась на зов и обещание сладостей, как только мы выбрались из-под завалов. Уже по своей инициативе Сакура притащила к нам Джин, которая отчаянно зевала, но в наказание за ее поведение была поставлена вымыть посуду после ужина. Мария-сан, видя наше состояние, только рукой махнула и постановила, что утро вечера мудренее, и вежливые стюарды развели всех по персональным каютам. Куда, кстати, был доставлен ужин? Почему портал Марии вел на яхту? Да потому что Санта-Терезия стояла в нейтральных водах и формально плавала под флагом Панамы. Кто бы мог связать террористическую организацию «Всадницы Сумераги» и одинокую яхту в нейтральных водах близ Окинавы? Все разговоры решили перенести на завтра, когда все проспятся и смогут осознать масштаб катастрофы, в которую вляпались. Я вот, например, спать не мог. Меня в первую очередь беспокоила судьба сестрички Нанасы, и хотя я знаю, что она в состоянии за себя постоять, лучше от этого не становилось. Наши воспитанники из лесного лагеря, все, за кого мы несем ответственность. С учетом тяжести обвинений, может статься так, что путь в Японию всем нам теперь заказан. Что там говорила Линда про Шри-Ланку? Не спится. Соглашаюсь я с Юки. А ты чего вскочила? Тоже не могу уснуть. Признается она и поворачивается спиной к перилам, облокачиваясь на них спиной. Знаешь, как-то не было времени об этом поговорить, но я ведь теперь старше тебя, и довольно прилично. Как так получилось? Я смотрю на нее, она ни капельки не изменилась, разве что волосы снова отросли, и рука, да у нее была культя на месте левой кисти, давно зажившая. Тогда я не придал этому значения, тогда надо было восстанавливать Сакуру, отращивать новую руку, но сейчас все встало на свои места. Разница в течение времени. Юки пробыла там какое-то время, и это время отличалось от нашего. Как минимум у нее отросли волосы и зажила культя. Как минимум, то есть от полугода до бесконечности, хотя она же не постарела, значит, лет 5. Время в разных мирах может идти по-разному, говорит Юки и смотрит вверх, на небо, усыпанное звездами. Мне сейчас, наверное, лет 40 или даже 50. Честно говоря, первое время я даже не считала. Много дел было, но я не старела. Там в том мире, как интересно, бормочу я, и очень удобно, в том случае, если нужно будет разрабатывать план, например, или подумать немного, а что, если время идет дискретно для разных миров, это объясняло бы то, что ты не старела в том мире. Клянусь святой Агнессой, я не понимала тебя тогда, не понимаю и сейчас», — говорит Юки. «О чем ты? А, неважно. У меня в голове проносятся мысли о том, как можно это использовать, в том случае, если удастся уговорить Сакуру, конечно. Что не спите, полуночники?» На палубе появляется Читаси. Она наконец одета и обута и больше не играет в Брюса Уиллиса и Деми Мур. В руках у нее две банки с каким-то напитком. Одну она протягивает мне. «Извини, Юки», — говорит она, — «руки у меня всего две. Это больше, чем было у меня еще сутки назад», — отвечает Юки. «И я не хочу пить, спасибо». Читаси открывает свою банку, отхлебывает из нее и смотрит на луну, висящую над мелкой рябью волн. «Что делать будем?» — тихо спрашивает она. «Мы теперь международные преступники. Не то, чтобы я по этому поводу переживала, но остальные. У вас же школа, карьера, будущее, надо за границу бежать. В Шри-Ланку эту, будь она неладна. Если уговорить Сакуру, то у меня есть местечко, где никто нас не тронет», — задумчиво произносит Юки. «Правда, там могли и забыть меня, столько лет, наверное, прошло, но памятники еще должны стоять. И легенды, не могли же они забыть легенды. Думаю, можно попросить Сакуру, она при желании может по трое сразу переносить. Сперва меня, а я там вам встречу подготовлю. Климат в срединных равнинах суховат, да и жарко летом бывает, но вообще там неплохо. Сезонные фрукты просто прекрасны. Ну, в другие миры бежать — это только на крайний случай», — говорит Читаси. «Хотя, понимаю, мы теперь враги инквизиции номер один. Они могут и на Шри-Ланке нас достать. Я слышала, там пиратская вольница, чего стоит туда экспедицию отправить. Континентальный Китай», — раздается голос, и на палубу ступает Акира. Она на секунду останавливается, открывает свой портсигар, достает тонкую черную палочку сигарет и прикуривает от указательного пальца. Щелкает портсигаром, закрывая его, и подходит к нам. Опирается на перила рядом и смотрит вдаль. «Да, континентальный Китай. Есть там у меня связи, а инквизиция не решится сунуться туда, где правят варлорды. Там и законов-то толком нет. Если мы заберемся в Маньчжурию или внутреннюю Монголию, никто там нас не найдет. Климат там тоже суховат, но мы быстро привыкнем», — говорит она и затягивается. Красный огонек сигареты на пару секунд освещает ее лицо. «И заняться там есть чем», — продолжает она, выпустив клубы дыма вверх. «Там постоянная борьба идет между варлордами и их кланами. Буору Буха давно меня зовет к себе, обещает место советника, свой дворец и 10 тысяч молодых рабов. Вон, Майка только рада будет, ей там найдется что крушить». «Круши, не хочу. Сломать степь у нее вряд ли получится». «Чего сразу, Майка?» — раздается голос сверху. Мы поднимаем головы. На фоне звездного неба видна тень. Майка сидит на перилах надстройки выше и болтает ногами в воздухе. «Ты тоже не спишь?» — спрашивает Акира и выпускает в сторону Майка клуб дыма. «Завтра носом будешь клевать». «Не буду». Тень отталкивается от перила и легко приземляется рядом с нами. Расстояние для такого легкого прыжка сверху вниз — метра три, но Майка даже не покачнулась, приземлившись. «Не хочу в Китай», — говорит она. «Если уж убегать, то куда-нибудь в интересное место, а то вообще, давайте путешествовать. Мы же не обязаны в одном месте сидеть. Париж, Нью-Йорк, Лондон, Дели, Гавайские острова, Бали, я на египетские пирамиды бы посмотрела. Дай сигарету, Акира». «Ты что, курить опять начала?» Акира щелкает портсигаром и протягивает его Майка. Майка достает черную палочку сигареты и наклоняется к руке Акиры. Указательный палец Акиры раскаляется до красна, и Майка прикуривает от него. «Не», — говорит она, — «я не курю, но сегодня почему-то хочется. У меня в срединных землях, в Бартаме, дворец», — говорит Юки. «Там все будет оставлено, как и было при мне. Будут свежие цветы в вазах, будут бить фонтаны, каждое утро будут приносить завтрак из маринованных угрей и зерен мааса. Кофе там нет, но каф ничем не хуже, даже немного лучше. А на праздник в честь нашей Сакуры по небу плывут пылающие лепестки и гремят фейерверки. На аллее героев стоят ваши статуи. Мне особенно понравилось, как вышла Акира, ты там такая чувственная. И самое главное, там не надо ни с кем воевать. Драконы ушли в свои логовища, империя разбита, а армия демонов уничтожена. И вы там не будете стареть. 100 лет вы можете прожить там, а здесь едва пройдет месяц. А я смогу посмотреть на детей и внуков своей Адины. Ей всегда нравился этот молодой лейтенант, Думаю, сейчас он уже полковник. В Китае, по крайней мере, мы не рискуем застрять на остаток нашей жизни, если что-то, не дай бог, с Сакурой случится. Парирует Акира. Можно вернуться, когда-нибудь. Вот же, Майка выдает парочку непечатных выражений, поминая инквизицию, ее научного руководителя, персонал комплекса, их родственников и знакомых, а также выдвинув предположение, чем им всем следует заняться, вместе и порознь. Уезжать ей не хочется. Мне тоже не сильно охота менять все вокруг и оставлять благословенную землю Ямато, хотя бы потому, что это означает поражение. Охота вернуться и настоять на своем, перевернуть все с ног на голову и воздать должное всем, особенно Масадзи Китана и его прихвостням, а остальным, показать, что бывает с теми, кто с кармой не дружит. Вот только моя команда, все они, не давали присягу участвовать в войне, а это будет настоящая война, а на войне бывают потери, и при этом всем наши силы не равны, против нас, вся мощь имперской инквизиции, а может и империи. Значит так, говорит Акира и решительно выбрасывает сигарету за борт. Я завороженно слежу, как красная точка описывает полукруг и гаснет, упав в воду внизу. То, что надо убираться из Японии, это ясно. Осталось только выбрать куда. Продолжает она. Китай, Шри-Ланка, путешествие с Майка галопом по Европам, ну или в Нарнию с Юки. Предлагаю подумать над этим, раз уж так вышло. Она замолкает. В наступившей тишине слышно, как где-то далеко внизу плещется вода, волны бьются о борт яхты. Кто-то вздыхает, в полутьме не ясно, кто именно. Начать с путешествий, говорю я, а там посмотрим. Никто нас не ограничивает, пока. Мы снова молчим. Тишина неловкая, давящая. Никогда еще мне не было так тяжело молчать в присутствии триумвирата старших всадниц, Акиры, Майка и Читаси. Хорошо, что здесь царит полутьма, разгоняемая редкими огнями светодиодных светильников, освещающих палубу, но лица не видно. Сейчас мне было бы стыдно смотреть им в глаза. Как же, отхватили кусок, а проживать не можем. Вместо приключения на 15 минут, туда и обратно, получили проблемы, от которых не отмахнешься, как от всех предыдущих. Вообще, зазнались, поймали бога за бороду. Конечно, что нам проблемы и враги, мы же команда бесстрашной Сумираги Тэйча. Поссорились с Гакуда, влезли в конфликт с кланом Мацумата, добавились еще и Мицуи. Братство, мы даже не задумывались, летели вперед как на паровозе с отказавшими тормозами, летели в пропасть, и был бы я один. Но я не один, а остальные члены нашей группы тоже хотят жить, хотят мира, спокойствия и возможности просыпаться по утрам в своей кровати, а не черте где в жопе мира, держа пистолет под подушкой. Зря мы сегодня разговор затеяли, думаю я. Все еще тяжело, завтра надо было начать, утро вечера мудренее. Смотрю я на вас и думаю, вдруг раздается голос, Юки. Она стоит, облокотившись на перила спиной и глядя не на огромный диск луны над горизонтом, а на нас всех. Думаю о том, какие же вы все тут трусы и лицемеры. Продолжает она, и я наклоняю голову, чувствуя, как меня словно ножом по сердцу полоснули. Трусы и лицемеры, думаю я, это про меня, слова-то выбирай. Вяло ворчит Майка, но не вскидывается и не лезет в драку. Укатали сивку крутые горки. Но вы не понимаете этого. Продолжает Юки. Вы боитесь не за себя. Вы боитесь друг за друга. И этот страх заставляет вас лицемерить. Делать вид, что вы сможете спокойно жить где-то там в Шри-Ланке. Я предлагала вам свой дворец только потому, что там время идет по-другому. Вы бы смогли подумать и вернуться назад раньше, чем это съело бы вас и разрушило ваши души.